Наконец, за мной приехал Конрад. Правда, до этого утро прошло вполне увлекательно. Мы обсудили с нянюшкой, тетей и Конни мой костюм на небесный бал-маскарад и пришли к выводу, что без серьезных инвестиций, если сейчас же заказать наряд у популярной модистки, у которой наверняка его заказала половина столицы, выйдет не слишком ярко. Но, если честно, я и не хотела выглядеть слишком ярко, так что было решено, что мы сделаем наряд своими силами. Выберем платье, затем нашьем на него яркую мишуру, приобрести которую вполне должно хватить средств. На больше денег не хватало, если только продать подаренные мне бароном акции, но я пока еще на такое не решилась. Размышляла, что с ними делать, вспоминая свой сон. Кстати, Адам Пери собирался ужинать в нашем доме, причем его пригласила даже не я, а тетя. На мой возмущенный возглас она заявила, что такого гостя не грех и пригласить. И если я не хочу его видеть, то я могу сослаться на головную боль или усталость. А они с дядей все же попытают удачу. Станут обхаживать нового и дорогого знакомого, глядишь, что-нибудь и выйдет полезное. Может, их банковскому дому пригодится такой представитель, как Шарль Деклар или же Арман. И вообще, деньги, присланные на мое содержание, подошли к концу. Так что приходится крутиться. «Какое еще содержание?» — подозрительно поинтересовалась я. И тетя не стала скрывать, что они потратили всю сумму, пришедшую из дворца. По ее словам, там было не так уж и много. На погашение долгов декларов и приведение дома в порядок. Да-да, чтобы мне было где принимать джентльменов. Заодно они наняли кухарку и новых слуг, чтобы я не опозорилась, когда в наш дом станут являться гости. А то, что мне не хватало на новую одежду или обувь, ну что же. Тетя щедро делилась со мной своим гардеробом. В общем, крутилась как могла. Я немного растерялась от подобной интерпретации собственных нужд, но спорить с ней не стала. И ссориться тоже. У нас установилось хрупкое перемирие, и, как по мне, оно было намного лучше, чем открытые противостояния. Поэтому я спокойно взяла очередное платье, приглушенного синего цвета, расшитое кружевом в тон светлее, подумав, что оно вполне подойдет для прогулки с Конрадом. Конни поправила мне прическу, я позвала нянюшку, которая не забыла прихватить свое рукоделие. После чего, дождавшись, когда рядом с особняком Декларов остановится черная карета, и из нее выйдет Конрад, мы отбыли в сторону центра. Это была приятная поездка. Конрад рассказывал о том, как идет расследование нападения на карету, упомянув, что этим вечером у него встреча в управлении. Ему пообещали новые улики. Заодно в письме намекнули, что пришли к сногсшибательным выводам. Я немного занервничала из-за сногсшибательных выводов, подумав, как бы они ни касались моих собачек, поэтому перевела разговор на другую тему. Попросила Конрада рассказать о своей семье. И уже скоро услышала о его погибшем на войне отце, о милой, но слишком активной маме, и его брате-дипломате. Затем по его просьбе принялась рассказывать и о своем детстве. Попыталась сгладить тяжелые моменты, не стала говорить, в каком отчаянии пребывала после гибели родителей. И ещё то, что убийцы шли по моим следам и пытались прорваться в наш дом. Лишь сказала, что меня спас Роберт, после чего я выросла в доме у своего дяди. Нет, не Шарли Деклар. Признаться, одно время я даже думала, что именно он подослал убийц. Но после того, как узнала его получше, а затем увидела обморок в карете, то пришла к выводу, что такое дяде Шарлю не по зубам. Максимум, что он мог, это заявить, что я пропала без вести. А затем терпеливо дожидался целых 6 лет, надеясь на то, что я не объявлюсь. Но я объявилась. Такое как раз было в дядином стиле, и я даже его за это простила. Сама же я провела много лет в доме неродного дяди, который у меня ученый. Генри Леваль, назвала его имя. Но вряд ли вы знаете о нем, ваша светлость. «Скажи мне, Лири, что я должен сделать, чтобы мы перешли на «ты»? Какие подвиги в твою честь совершить?» — произнес он. Конрад выглядел довольным. Мне казалось, что ему нравилось, что я сидела напротив него. И наши колени почти соприкасались. Заодно он мог вдыхать запах моих духов. Иногда наклонялся ко мне на поворотах, хотя карета ехала плавно. И ни в чем таком не было нужды. Но ему было приятно. Да и мне, что уж тут скрывать, тоже. Зато теперь он спрашивал о подвигах, которые мне по душе, и выглядел так, что был готов их совершить. Немного подумав, я заказала у него книги дяди Генри, о котором Конрад, как оказалось, даже слышал. В академии они изучали основы глобальной экономики по его работам. Но Конрад предпочел забыть об этом ужасном предмете, как только сдал экзамен. На это я призналась, что меня как раз тревожат эти самые глобальные проблемы. Например, банкротство Банка Западного побережья. Только не говорите мне, что я не должна думать ни о чем другом, кроме как о длине кружева на женских платьях. На всякий случай предупредила его. И замерла, дожидаясь ответа. «В голову ничего такого не приходило», — удивился он. «Мне нравится в тебе, Лири, буквально все. Даже то, что тебя беспокоят глобальные проблемы. Но расскажи мне, что именно тебя смущает?» И я рассказала. Меня тревожили закрытые мануфактуры, бесконтрольная торговля акциями, которую мог приобрести любой житель Хейвена. И многие это делали, подозревая, потеряв работу, они продавали все, что у них было, чтобы вложить в ценные бумаги чуть ли не последние деньги. Надеялись на трехкратную прибыль, до которой оставалось еще немного подождать. Все это смахивало на огромную аферу. Мне казалось, будто бы мы видели верхушку айсберга, а внутри скрывалось нечто ужасное. Как бы мне не хотелось верить в то, что это только мои домыслы, но еще и банкротство банка. Я слышал, похожие проблемы испытывает не только Банк Западного побережья, но и два других. Последние годы они выдавали дешевые кредиты. Так что у нас, можно сказать, был производственный бум. Но сейчас, подозреваю, он пошел на спад, поэтому не все в состоянии платить по закладным. Это и потянуло за собой проблему у банков. Похоже, такое же происходит и с акциями. Они постоянно росли в цене, как и благосостояние народа. И многие продолжают их бесконтрольно покупать. «Конрад, что-то похожее я читала в книге своего дяди», — воскликнула я, — «но не могу вспомнить». Напрасно он меня уверял, что подобное происходило и ранее, и банки время от времени из-за неразумного руководства приходили к краху, а за некоторым упадком в экономике все возвращается на круги своя. Я тревожилась, поэтому сказала, что все-таки хочу раздобыть эту книгу. Мы провели довольно много времени в ее поисках, но в какие бы букинистические лавки мы ни заезжали, книг Генри Левали нигде не было. Неудивительно, ведь он жил и работал в диких землях. Наконец, в последний нам посоветовали попытать счастье в центральной библиотеке, куда мы и отправились. Тем временем небо затянуло облаками, но до дождя пока еще дело не дошло. «Когда-то сюда сбегали на свидание все студенты академии», произнес Конрад, когда мы с ним поднимались по величественным ступеням к огромному зданию библиотеки, чей фасад был украшен статуями муз, знания и искусства. Внутри можно было встретиться с объектом своего обожания без присмотра гувернанток или компаньонок. «Потому что няня со мной в библиотеку не пошла. Сказала, что эти страшные скульптуры ее пугают, а книгу она прочла только одну, молитва слов, и ей вполне этого хватает. Вернее, в семье достаточно и двух умников, ее брата и меня. Поэтому я поднималась по ступеням вместе с Конрадом, спросив у него по дороге, бывал ли он сам на свидании в библиотеке. «Признаюсь, что в академии приходилось», — улыбнулся он. «Но это давняя история. Теперь она замужняя дама с тремя детьми, а я неплохо знаком с ее мужем. Одно время я был серьезно ею увлечен, а затем я ушел воевать, и она меня не дождалась. Обычное дело в Далмарке». Тем временем я оставила подпись на бланке читательского билета, а Конрада вспомнили и так. Приятная библиотекарша, порывшись в картотеке, заявила, что у них имеются все книги Генри Леваля, и чтобы те найти, нам нужно идти прямо в самый конец бесконечных до самого потолка стеллажей. С левой стороны будут стенды, на которых наклеена буква «Л». Именно там, на полках, стоят книги моего дяди. Мы отправились на поиски. Я шагала первой, наслаждаясь прохладой библиотеки, запахом книг, мысленно прикидывая, какие невероятные сокровища и неизвестные миры скрываются под каждой из обложек. Поэтому я их и заметила. Первый. За одним из стеллажей графиня Долорес Мильерская страстно целовалась с невысокого роста худощавым молодым мужчиной с загорелым лицом. И это были поцелуи, как мне показалось, настоящей любви, потому что парочка настолько была увлечена собой, что не обратила внимания на нас, ищущих книги Генри Леваля. «Вам... не думаю, что на это стоит смотреть». Отшатнувшись, я повернулась к Конраду. Ещё и загородила проход, чтобы его сердце не разбилось ещё раз, хотя понимала, что толку от меня мало. Да и в целом попробуй что-либо от него загороди, если он выше меня почти на полголовы. «Лири», — усмехнулся он, — «не думаю, что в этом мире осталось хоть что-либо, способное меня шокировать». «Конрад, но всё-таки». «После того, как мы пережили прорыв в летней резиденции, а я увидел тебя с луком в руках и в платье, заляпанном кровью монстров, думаешь, меня может напугать то, что Долорес Мельерская целуется с Жакеем?» Весело поинтересовался он. Затем принялся вглядываться. «О, мне хорошо знаком этот тип. Он известный женский угодник, так что... Интересный же она сделала выбор». «Но ты... Разве ты не расстроился из-за того, что твоя невеста целуется с другим? Ты ведь собирался жениться». «Ну, не на ней же», — усмехнулся он, после чего потянул меня за собой в следующий ряд. Туда, где на стеллажах стояли книги на букву «Л». «Лири, подозреваю, нам пора серьёзно поговорить. У меня и в мыслях не было жениться на Долорес Мельерской. Боюсь, если король стал бы меня заставлять, то я бы...» «Что?» «Пожалуй, я бы выбрал войну». «То есть между Долорес Мельерской и войной ты бы выбрал последнее?» Изумилась я, всё ещё не в силах поверить. Он кивнул, заявив, что сейчас мне это докажет. Но не успела я поинтересоваться, как именно, вопросов у меня накопилось множество, но ни один из них так и не сорвался с моих губ, потому что им нашлось другое занятие. Уже в следующую секунду Конрад притронулся к ним пальцем, и меня почему-то заполонило острое ощущение предвкушения грядущего поцелуя. Я не ошиблась. И мой второй в жизни поцелуй был даже лучше первого, до потери себя, до бешено колотящегося сердца, до стука в висках и ошеломляющего наслаждения от прикосновения его губ до тела, замершего в ожидании большего. А ещё до потери понимания, что происходит вокруг. Потому что, когда я немного пришла в себя, то герцог вжимал меня в свою грудь и ещё немного в полки, которые оказались не так уж прочно привинчены к полу. Потому что стеллаж зашатался, я испуганно охнула, а на нас сверху посыпались книги. Конрад прижал меня к себе ещё сильнее, пытаясь защитить, тогда как я поймала одну из них. «Что здесь происходит?» — поинтересовался подоспевший охранник, и я призналась, что мы искали книгу Генри Леваля. Но она стояла на самом верху, поэтому мы несколько уронили. Но сейчас вернём на место. «Так нашли-то нужно?» — спросил охранник. «О, да», — сказала ему, показав свой улов. «Потому что та книга, которая упала мне на голову, была той самой, которую я искала. И называлась она «Общие признаки глобальной экономики».